Айтматов уже трудился над плахой, и, судя по его настроению, доволен был тем, как идет работа. Он был из тех, кто не щедр на слово, истинный вес имеет лишь дело. Знающий цену себе человек, немногословен, несуетлив и сдержан в проявлении чувств. Он ощущал значение стиля не только в литературном творчестве, думаю даже, что и не столько. Однажды мы говорили с ним об общем знакомом, искусном прозаике, ныне, к несчастью, уже покойном. Айтматов сказал, он хороший стилист, и, судя по его интонации, этого было еще недостаточно. Однако ж в повседневной жизни роль стиля стремительно возрастала. Мыслитель не должен разочаровывать тем, как он выглядит в обиходе. Только тогда тебе и удастся выстроить судьбу как сюжет. Выглядеть надо так же, как действовать. Действовать осторожно и взвешенно. Не раз и не два я вспоминал, что по профессии он зоотехник. Он понимал и чувствовал зверя, знал, что ему каждый божий день приходится избегать опасности, выискивать тайную тропу, чтобы уйти от врага и от пули. Но знал и то, что большому зверю нельзя только прятаться и хитрить. Большой зверь должен показывать зубы и не давать себя приручить. Он не позволит себе ввязаться в сражение, не рассчитав своих сил, но примет бой, когда это нужно. Иначе не быть ему вожаком. Было поучительно видеть двух крепких, одаренных людей, решительно между собой не схожих и пребывавших в разных периодах, не скрещивающихся между собой. Айтматов был весь в своей судьбе, Арсений Тарковский был весь в своей личности. Он был уже стар, но, дивное дело, совсем не выглядел стариком. Лицо его юношески прекрасное было безупречно изваяно, лицо римлянина с античной медали, но не застывшего в древнем камне. Громадные очи глядели дерзко, не сдались ни времени, ни жизни. Так должен был смотреть Муций Сцевола на руку, погруженную в пламя. Андрей унаследовал внешность отца, прежде всего нервность и страстность, но мельче и мягче стали черты. Не та была щедрая, мощная лепка, зато в глазах его отразился непобежденный отцовский взгляд, гордость, прячущие страдания. Все то же, Арсений Александрович, да, ушла на свидание. С кем? Возможно, с сановником? О, если б, с садовником. Неутомимому поиску рифм, этой затягивающей игре, он придавал большое значение. Казалось бы, что такому поэту до этих ребяческих упражнений? Но он действительно, как дитя, едва ли не страдал в ту минуту, когда рифма от него уворачивалась. Однажды он сидел на скамье до крайности хмурый и озабоченный. Безответная супруга Тарковского, Татьяна Алексеевна Озерская, сказала со вздохом, «Он очень расстроен, не смог найти рифму на слово «яичница». Я удивился, сказал, «отличница». Тарковский насупился. Чуть подумав, я предложил другой вариант — «Станишница!» Тарковский стал темен. Войдя во вкус, я добавил «Птичница!» Кроткая супруга поэта вскричала «Довольно! Вы его истязаете!» И в самом деле античный лик напоминал небесную твердь, уже готовую разрядиться грохотом грома и пламенем молнии. Я быстро ушел под каким-то предлогом. Июль был украшен телетрансляциями из Мадрида с футбольного первенства мира. В финальном бою «голубая команда», так называли итальянцев, выиграла у великих немцев. То было невероятное зрелище. Невозмутимость сумел сохранить лишь тренер итальянской команды, блистательный Энцо Берзот. Крепкий, широкоплечий малый, с крепкой челюстью, с плоским боксерским носом. Зато президент страны Пертини, 83-летний старец, прибывший на этот матч из Рима от радости, вел себя как дитя. Кричал, подпрыгивал, пританцовывал. На следующий день вся Италия безумствовала, как ее президент, встречая вернувшихся паладинов. Всю ночь не спали и ликовали. Епископы повелели бить в церковные колокола. Монахини с необычайным подъемом отплясывали тарантеллу, все обнимались и словно братались. В этом празднестве, никем не предписанном, никем не поставленном и состоявшемся без предварительных репетиций, так много было огня и юмора. Ни грана казенщины и мертвечины, одно лишь прекрасное простодушие, здоровье души и любовь к бытию. И мне оставалось лишь воскрешать в памяти бакинское небо, гетры, щитки, запаленные бутсы. Недолог был мой футбольный век, но память о нем жила не в сознании, а в органах чувств. Я видел поляну, слышал, как радостно содрогается сердце мяча под ударом ноги, и обонял обострившимся нюхом запах кожи и запах дерна. В Матвеевском я написал две главы. Скорее всего, написал бы и больше, однако вмешались высшие силы. В конце августа я угодил в больницу, не обошлось и без хирургии. В итоге я потерял сентябрь. Не для впечатлений от повседневности. В конце месяца родимый мой город почтил своим посещением Брежнев. Телевидение волшебной властью сделало всех детей и отечества свидетелями этого действа. К визиту любимого руководителя Баку подготовился на славу. В негласном состязании наместников Алиев безусловно первенствовал. В спешном порядке был возведен и открыт музей 18-й армии, в политотделе, который наш лидер славно служил в военную пору. Подобным королевским размахом не мог похвалиться при всем желании никто из первых секретарей 15 советских республик. Впрочем, Российская Федерация не завела такого поста. На всем протяжении пути, от аэропорта до резиденции, стояли согнанные бакинцы. Через каждые 100-150 метров плясали танцоры из филармонии, изображавшие праздник народа. Естественно, был посещен и музей. Грузный Брежнев сидел неподвижно, послушно глядя на экспонаты, без пауз моргал, он явно отсутствовал. Так же, впрочем, как в переполненном зале во время торжественного заседания. Он дважды начинал свою речь. Случилась досадная накладка, листы лежали в двух экземплярах. Но это мало кого смутило. Равно как и то, что несчастный старик, без всякой надежды на добрый исход, боролся со словом «Азербайджан». Это непокорное слово никак не давалось и Горбачеву. Вопреки популярному утверждению, что в мире нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики, на пути у генсеков вставали твердыни, которые им не подчинились. Никита Хрущев признал поражение в битве со словом «Джавахарлал». Помню, как в присутствии Неру он старался произнести его имя, 5 раз приступал, но не одолел, в конце концов сдался, махнул рукой. Не вправе сказать о других телезрителях. Меня же этот естественный жест, исполненный горестного смирения, растрогал до глубины души. То, что дела Брежнева плохи, было понятно и первокласснику. Но для своих бескорыстных соратников слишком он был удобной фигурой, поэтому не могло быть и речи, чтобы отпустить его на покой. Предпочитали развал и разор. Предпочитали плодить анекдоты, терять престиж великой страны. Предпочитали лубок и фарс, лишь бы сохранить свое кресло, свое корыто, свои привилегии, лишь бы и дальше вести беззастенчивую, наглую, нечистую жизнь. Осенью я писал свои главы, и среди них наиболее важную, отданную прямой дискуссии. Она была сложнее других, и втайне я ее опасался. Тут-то мне позвонил Аскольдов. Он сообщил, что Брежнев умер. Весть эта была ожидаемой и неожиданной одновременно. С одной стороны, было понятно, что это странное существование, поддерживаемое самоновейшей медицинской аппаратурой, не может длиться до бесконечности. С другой стороны, 2 дня назад он еще стоял на трибуне, приветствовал шествие демонстрантов.